данный момент никак. В разговор вступил Хокинс из Сент-Пол-Пресс. «Брось, Лео, люди, игравшие в игру в сети, целый день нам трезвонят насчет убийства на кладбище. Все говорят, оно точно такое же, а теперь мы слышим, что и это прошло по сценарию». «И нам тоже звонят», — признал Смогоцци. «Значит, полиции известно о связи убийств с игрой?» «Известно о некоторых совпадениях. Разберемся». «В игре 20 убийств!» — крикнула Кристин Келлер, но пролетавший вертолет ее собственного канала заглушил слова. «Уберите отсюда эту чертовщину!» — услышал Магоцци вопль журналистки, протискиваясь сквозь толпу к трапу. Макларен встретил его на главной палубе. «Ну, теперь дерьмо всплывет наружу», — сухо проговорил он. «Ага, и мы его будем долго вычерпывать». Потребовалось убийство, чтобы наконец-то оттеснить Фостера Хаммонда на задний план, отвлечь от него внимание прессы, но его это вовсе не радовало. Сама вероятность убийства во время торжеств по поводу свадьбы дочери привела его в легкое содрогание, но окончательно он потерял чувство юмора, когда полиция силой разогнала приглашенных. Светское событие года превратилось в место преступления. Невеста безутешна. Еда на 25 тысяч отправилась в городской приют для бездомных. Сиятельных гостей гуртом согнали в салон для допросов, как обыкновенных преступников, брызгал он слюной на Магоцци. Магоцци мысленно похлопывал себя по плечу, хваля за то, что держит язык за зубами во время тирады Хаммонда. Но когда сукин сын принялся разглагольствовать о некомпетентности полиции, извинился и вышел, пока не вырвалось какое-нибудь нелицеприятное замечание, скажем, «Я тебя предупреждал, наглый, тупой старый хрен». Теперь он стоит в 50 ярдах от устроенной на Николет пыточной камеры, глядя в чернильные воды Миссисипи, раздумывая, как, скажите на милость, искать неизвестно кого, живущего в кибернетическом мире и убивающего в реальном. Посмотрев за реку, увидел миллион укромных местечек в кустах, под деревьями, среди камней, в густых тенях. Может, гад прямо сейчас там прячется, наблюдает за ним и ликует. Впрочем, вряд ли. Детектив с глубоким вздохом бросил последний взгляд на воду и снова направился к полицейским машинам, выстроившимся в ряд на автомобильной стоянке. Синекрасные мигалки по-прежнему работали, освещая сбоку Николет кроваво-лиловой радугой. Наконец из толпы на борту выскочил Джина, нырнул под трепетавшие на ветру ленты, ограждающие место преступления, направился к нему. Одет с расчетом на мороз, в длинную пуховую парку, меховую шапку, толстые вязаные перчатки. За ним следовали двое криминалистов из оперативной бригады с застегнутой на молнию сумкой для вещественных доказательств. «Собираешься в антарктическую экспедицию?» — поинтересовался Магоцци. Джина сверкнул на него глазами. «Надоело яйца отмораживать. Вслух скажу, у нас только октябрь. Где бабье лето? Богом клянусь, перееду на юг. Ненавижу этот замерзающий штат. Ненавижу зиму. На следующей неделе начнем на снегоходах кататься, а каждый раз, открывая дверь, выпускаешь тепла на $100». Магоцци прервал речь, которая длилась бы до весны. «Итак, что мы имеем?» Джина испустил трагический вздох, окружив себя пушистым белым облаком. Все то же, кошмар адский. Что хочешь сначала услышать, слухи или факты?» «Слухи, конечно. Факты чересчур огорчительные». «Ну, мэр кланялся, целовал Хаммонду задницу, извиняясь, если можешь поверить, за причиненные неудобства, дурной сукин сын». «Кто?» Джина невесело улыбнулся. «Хороший вопрос. В данный момент могу ответить, что они взаимозаменяемы. Так или иначе, мэр быстро оправился от потрясения, и чтобы сохранить лицо перед главным спонсором своей избирательной кампании, открыто обвинил Фридмана и Макларена, которые, по его мнению, допустили это ужасное происшествие». «Шутишь?» «Нет, политикан, чертов дерьмовая задница. Ну и наши друзья хороши, просто молча стояли на месте и все это кушали. Господи Иисусе! Напомни, чтобы я им выписал сверхурочные и премию за риск, когда разберемся с делом. По-моему, лучше уж сразу пурпурных сердец. Примечание. Пурпурное сердце – воинская медаль, вручаемая за боевое ранение. Конец примечания. Подняв глаза, Магоцци увидел сходившего с парохода Реда Чилтона с двумя своими сотрудниками. Даже обычно несокрушимый Ред выглядел более чем усталым. За все золото Форта Нокс Магоцци сейчас не поменялся бы с ним местами. «Как дела у Реда? На пароходе я его даже не видел». «Но ты же знаешь Реда? Мастер в сфере разрядки. Лично, я думаю, зря талант пропадает. Ему надо быть дипломатом». «Имеешь хоть какое-нибудь понятие, кто за это будет отвечать? Я имею в виду, когда все летит к чертовой матери. Люди поинтересуются, почему 30 вооруженных профессионалов, находившихся на месте и заранее предупрежденных, не сумели предотвратить убийство. У нас есть и хорошая новость. По словам Ананта, тот тип был убит задолго до того, как его обнаружили. Магнуссон во время обхода ни разу не упомянул о своем личном сортире. Крошечная конурка с раздвижной пластмассовой дверцей, которую каждый примет за чулан, за стенной шкаф. Конечно, незнание не оправдание. Арго и наши ребята все прощупали до прихода гостей, но ни Ред, ни мы в тот сортир не заглядывали. Просто скрестили пальцы, понадеявшись, что в суете пронесет, если ты меня понимаешь. Магоцци кивнул. Что тебе еще известно? Единственное, что мне точно известно, адвокаты Хаммонда просидят ночь напролет, составляя приблизительно 52 судебных иска. Не удивлюсь, если он в возмещении морального ущерба потребует недвижимость погибшего, которому хватило наглости оказаться убитым. Спорить, конечно, тут не о чем. Хаммонда предупредили, а он проигнорировал предупреждение. Магоцци улыбнулся. Значит, сам будет ответчиком по нескольким искам. Джина подмигнул. Просто, скажем, выяснит, кто его истинные друзья, если они вообще у него есть. Черт возьми, я сам мог бы потребовать у него через суд компенсации. Помогал Хелен готовить домашнее задание по истории, когда меня вызвали. Вдруг она завтра провалит контрольную. Жутко расстроится, оценки снизятся, не поступит в колледж, все наши затраты пойдут прахом. В любом случае, оставив в сторону политические интриги и судебные дела, наш дружок Грим с косой вместе с индусом много чего накопали. То же самое дерьмо, это я тебе говорю, не они. Пуля 22-го калибра в голову, но одна новая черточка. У жмурика на руке свежий след от укуса, совсем недавний, получен за несколько минут до смерти. Жуть какая-то. Наш приятель начинает проявлять изобретательность. «Угу. И я так подумал, поэтому заволновался. Думаю, по укусу определим ДНК для идентификации, для сравнений и так далее. А потом Анант мне сообщил, что мертвец сам себя укусил». «Что? Вот именно. Сам себя укусил своими кривоватыми зубами. Полное совпадение прикуса». «Объяснишь, для чего он себя укусил?» «Слушай, время позднее, я устал и не хочу вдаваться в подробности. Рамбахан, как обычно, сведет воедино». Магоцци взглянул за плечо партнера, увидев безошибочно узнаваемую гибкую высокую фигуру медицинского эксперта, расхаживавшего по наружной части палубы в развивавшемся расстегнутом пальто, склонив голову в поисках ключиков, о которых можно только гадать. Встретившись с доктором взглядом, он махнул ему рукой, подзывая к себе. Рамбахан предупредительно поднял палец, опять зашагал, и Магоцци обратился к Джина. «Как идут опросы?» Тот хмыкнул, переминаясь с ноги на ногу на ледяном асфальте. «Медленно. При виде полицейского все разбегаются, как вспугнутые олени». Джин раздраженно взглянул на крутившуюся мигалку. «Можно выключить эту чертовщину?» — прокричал он, никому конкретно не обращаясь. «Полчаса ушло только на то, чтобы по головам пересчитать. Больше 300 гостей, и каждый меня ненавидит. Рекорд для тебя, правда? Нажить 300 врагов за один вечер?» Знаешь, что бы я с ними сделал? Я хочу сказать, любой мог бы убить, вернуться к столу и отметить радостное событие. А я должен вертеться с чертовым полироидом вокруг мертвеца с дыркой в башке, просто на случай, если он вдруг окажется их дружком, отцом или еще кем-нибудь. Хочешь немного статистики? Сколько их, по-твоему, вырвало на свадебном обеде при взгляде на фотографию окровавленного трупа? Господи помилуй, Джина. 13. 13 человек стошнило на месте. На проклятом пароходе воняет, как в отрезвителе в воскресное утро. А те, кого не стошнило, бьются в истерике. Надо было бы раздавать валиум в бумажных стаканчиках. Примите лекарство и взгляните на фото. Старик, мне даже стало жалко невесту. А я именно ее хотел расспросить. Только она совсем ребенок. Конечно, в таком возрасте убийство на собственной свадьбе смахивает на сюжет из Агаты Кристи, но посмотреть на труп совсем другое дело. И я, славный парень, заставляю ее в первую брачную ночь в белом атласе и кружевах с жемчугами в прическе смотреть на убитого. Боже, кишки переворачиваются. Понимаешь? Я жутко боялся, что он из их компании. Магоц кивнул. Нет? Нет. Никто никогда его раньше не видел. Поэтому у нас в целом пусто. Никаких следов борьбы и сопротивления, ни пули. Никаких следов, насколько можно сказать, без лабораторных анализов. Просто субъект в костюме, без бумажника, точно как в игре. Значит, надо поторапливаться. Сличать отпечатки, добывать сведения о пропавших, устанавливать личность убитого. Может, во время обыска в каком-нибудь мусорном баке найдется бумажник, кто знает. Магоцци сунул руки в карманы в поисках перчаток, лежавших дома на полке шкафа в передней. Необходимо знать время смерти, проверить алиби всей этой компании из Манки Ринч. В данный момент можно только сказать, что это произошло между 2 и 4 часами. Я сразу обзвонил чокнутых компьютерщиков, пока ты еще ехал, как только услышал, что они вылупились неизвестно откуда 10 лет назад. Скажешь, не бред? Бред. Так или иначе, все, кроме Макбрайт, ответили вот что. Рано ушли с работы, поодиночке отправились по домам, с тех пор сидели дома. Ни у кого в шайке надежного алиби нет, разве что Макбрайт предоставит, когда мы ее отловим. Что ты им рассказал? Ничего. Просто спрашивал, где были с 2 до 4. Просил прийти в управление для дачи официальных показаний завтра в 10. Не упоминал про наш маленький цирк, но если у кого-нибудь есть телевизор, это бесполезно. Джина наклонил к нему голову. И знаешь что, приятель? Если мы на них не надавим, и кто-нибудь не расколется, не признается, нам хана. Пока совершается по убийству в день, а где будет следующее, тебе отлично известно. При этом напоминании Магоцци закрыл глаза. Четвертое убийство в игре происходит в торговом комплексе Mall of America, а наблюдение за таким местом – страшный сон для любого копа, не говоря уж о грязном скандале, который обязательно разразится, если главный миннесотский аттракцион для туристов превратится в место преступления. Не знаю, нутром чую нет, убийца не из Манки Ренч. Джина снял варежку размерами с небольшую собачку, принялся обшаривать многочисленные карманы парки. Почему? Только на том основании, что они нас вызвали? Преступники не впервые сообщают о преступлении. Это дерьмо давно известно психиатрам. Может, один старается утопить остальных? Играем досконально известные, и не надо рассказывать, будто полностью стертое прошлое не имеет значения. Если хочешь спросить мое мнение, в этой компании слишком уж много странностей. Магоцци наблюдал, как он роется в карманах в поисках сокровища. Похоже, тебе очень хочется, чтобы один из них оказался преступником. Да, черт возьми. Либо один из них, либо какой-нибудь анонимный игрок из регистрационного списка. А когда я в последний раз заглядывал к Луизе, проверили всего 100 из 500 с лишним. Она говорит, быстрее работать практически невозможно. Как только наткнешься на красный флажок, к которому надо бы присмотреться поближе, выясняется, что адрес липовый. Адрес, на который приходят счета, не соответствует месту жительства и все такое прочее. У них связаны руки. У нас руки связаны. Без судебного постановления ни один провайдер интернета не дает никакой информации о подписчиках, а в данный момент у нас только предположение, что убийца может оказаться в списке. Он полгорода укокошит, пока мы получим законное основание нарушить тайну личности. Поэтому я почти жалею о временах Джона Эдгара. Примечание. Гувер Джон Эдгар. Годы жизни 1895-1972. Директор Федерального бюро расследований ФБР, которое под его руководством превратилось в одну из самых влиятельных государственных служб США. Конец примечания. «И правильно, будь я проклят!» — угрюмо согласился Джина. Магоцци пошевелил окаменевшими от холода пальцами в ботинках. «Компьютерщики из Манки Ренч могут это сделать без всякого постановления». Джина перестал рыться в карманах и разинул рот. «Ты свихнулся?» «Если у них хватило сообразительности и умения стереть самих себя, то хватит и на то, чтобы раздобыть для нас нужные сведения без судебных ордеров, не оставив следа. Джина, у нас времени нет. Нам нужна информация». «Потрясающе! А потом предъявим убийце незаконно добытую информацию, и он спокойно пойдет своей дорогой. Если получим настоящую ниточку, не понадобится никаких официальных разрешений, чтобы его прищучить. Придумаем, как его пригвоздить». «Возможно», — хмыкнул Джина. «Но привлекать к расследованию посторонних гражданских лиц, чтобы ни много ни мало возможные преступники помогали исключать подозреваемых в нескольких убийствах? Вполне можно и экстрасенсов позвать». Магоц покачал головой. «Другого выхода не вижу. В данный момент дела обстоят так, что любая потенциальная ниточка тянется в законодательный тупик. Единственный возможный способ найти источник — пройти по тупиковым ниточкам к началу. Мы этого сделать не можем, а компьютерщики из Манки Ренч могут. Даже если заставим Томми нарушить присягу и кое-какие законы, он всего лишь один человек, единственный в управлении, кто способен выяснить реальную личность анонимных игроков. На это уйдет чересчур много времени». «А времени у нас нет, знаю, знаю». Джина долго смотрел на него, потом снова начал копаться в карманах. «Если убийца один из партнеров, он или она, наверняка чертовски охотно помогут нам выследить самих себя. Мы ни за что не поймем, можно верить их сведениям или нет. Ты об этом подумал?» Магоцци уныло кивнул. «Подумал. Только все равно попрошу. Что теряем?» «Потеряем время, если они нам сунут подсадную утку, отвлекая внимание от себя. Времени потеряем не больше, чем сейчас имеем, когда тычемся лбами в каменную стену. Слушай, что ты там ищешь, черт побери?» «Вот что!» Джина с триумфальной улыбкой вытащил из последнего обысканного кармана пластиковый пакет, помахав перед глазами детектива. «Спасение, нирвана, утешение во всех горестях жизни». Он открыл пакет, и воздух наполнился ароматом домашнего шоколадного печенья. Магоцци взял одно, откусил. «Люблю Анджелу», — признался он с полным ртом. «Я ей передам», — посулил довольный Джина. «Надеюсь, не рехнется от радости». Он оглянулся на очередные пары, сходившие на берег. «Пожалуй, мне надо вернуться, убедиться, что Макларен не выпросил номера телефонов у всех подружек невесты». «Может, нам повезет?» — проговорил Магоцци. «Может быть, кто-нибудь из гостей приметил татуированного буйвола Харлия или секс-бомбу весом 200 фунтов?» Джина фыркнул. «Это Миннесота. Тут половина женщин весит 200 фунтов». «Да? Но они не столь сексуальны». «Очень жалко. Как ее там?» «Энни. Белински. При том, что у тебя имеется дома, не следовало бы замечать. Джина чуть улыбнулся. Я был бы уже покойник, он запахнул воротник парки. Дьявольский холод. Вон док идет. Рамбахан осторожно спускался по трапу, пристально глядя на трехфутовые планки, словно шел по подвесному мосту через большой каньон. Магоцци наблюдал, как он, миновав репортеров, направляется к ним не совсем твердой походкой, с усталым, изможденным лицом, на котором обычно играет веселая, приветливая улыбка. «Добрый вечер, детективы!» — вежливо кивнул Рамбахан. Можно было бы поклясться, что его кожа слегка посерела. «Добрый вечер, доктор Рамбахан. Кажется, вам не слишком нравятся пароходы». Доктор слабо улыбнулся, показав не так много зубов, как всегда. «Вы очень проницательный детектив, да, правда. Патологически боюсь любых плавучих средств, а на борту испытываю легкую тошноту». Магоцци с восхищением посмотрел на мужчину, который целыми днями потрошит трупы и плохо себя чувствует настоящим у причала пароходе. «Очень жаль, что пришлось испортить вам вечер. Грешники не знают покоя». Рамбахан попытался криво улыбнуться, с явным удовольствием употребив идиому. «Не беспокойтесь. Я уже позвонил своей милой жене, сообщил, что приду очень поздно. Убийство вошло у кого-то в дурную привычку, и мне бы хотелось провести вскрытие нынче вечером. Возможно, результаты прольют новый свет на проводимое вами расследование».